Двинулись дальше. Вернее сказать, двинулся один анчутк. Услышав сзади болезненное покряхтывание протопорторга, он оглянулся и увидел, что тот изо всех сил пытается стронуть правую ступню, как будто приросшую к асфальту. Домовичок кинулся было на помощь, и тут с ним произошло то же самое. Правую ножку ровно примагнитило. — Ну, все, анчутка! — с мрачным удовлетворением подвел итог африкан, прекращая попытки. — Аминь! Приколдовали! Не иначе контрразведка работает. Интимно прошепелявили шины, и к бровке прильнул длинный темный автомобиль. Выплыл, словно из небытия. Дверцы разом распахнулись, и какие-то люди в штатском кинулись к африкану. «Ну, слава богу, успели!» С облегчением выдохнул, останавливаясь перед протопорторгом, статный моложавый красавец лет 30, полковник Выверзнев, Батяня. «Куда успели?» — с язвительной горечью осведомился африкан. «Никуда, а откуда?» — поправил полковник. «За вами сейчас, гражданин людской. Как минимум 3 бригады киллеров охотятся. Из-под носа у них, можно сказать, вас выхватили». С этими словами он вежливо, но твердо взял африкана за локоть. «Прошу в машину». «Как?» — брюзгливо спросил протопорторг, безуспешно пытаясь отнять босую ступню от тротуара. «Сашок!» — процедил Выверзнев, оборачиваясь. «Но в чем дело?» Юный круглолицый Сашок метнулся к протопорторгу и в 3 пасса расколдовал ногу. Двое кряжестых сотрудников тут же подхватили африкана и сноровисто затолкнули его в кабину. Тот было оглянулся, ища глазами анчутку, но дверцы захлопнулись, и машина рванула с места. Поскуливая, анчутка сидел на корточках посреди тротуара и время от времени силился оторвать от асфальта правую ножку. Находясь он поближе к стене здания, можно было бы зарядиться от жилья и попробовать расколдоваться самому. А так, хочешь не хочешь, придется сидеть и ждать, пока заклятие не выдохнется. Селенок хватало лишь на то, чтобы сохранять невидимость. Хорошо еще колдун попался молоденький. Вот если кто матерый, из лиги колдунов заклятие наложит. День просидишь прикованный, а то и сутки. Откуда-то взялись 3 граждан, уже встретивших комиссию ООН. Колеблясь, как полосы на государственном стяге, они остановились рядом с анчуткой. «В Лыцке как?» — с недоумением жаловался один. «Выпьешь? Двухпартийная система. Протрезвеешь? Опять однопартийная. А у нас в Баклужино даже и не знаешь, пьяный ты или протрезвел уже». Второй слушал и время от времени ронял башку, вроде бы соглашался. «Вы мне дайте автомат!» — куражился третий. «Я их, козлов, в раз перестреляю! Загубили область! Всех, гады, продали!» «Халявщик ты!» — твердо сказал первый. «Автомат ему!» «Да ты хоть знаешь, сколько он сейчас стоит, автомат! А самому на ствол заработать слабо?» Вроде бы заклятие стало помаленьку выдыхаться. Анчутка поднапрягся, и пяточка с чмокающим звуком отделилась от шершавого покрытия. Домовой метнулся вправо, влево и остановился в растерянности. Ну и куда теперь? Следовать за африканом в контрразведку или пойти предупредить Панкрата? Херувимов Анчутка побаивался, но в то же время понимал, что кроме них никто ему сейчас не поможет. И домовенок торопливо заковылял в сторону краеведческого музея.